Глава 22. Ласковые голоса. Медведь пристально уставился на нас маленькими глазками. Какие там нахер луки? Его шкуру копьем-то хрен пробьешь. Словно убедившись, что самоубийц среди нас нет, и стрелять в него никто не станет, медведь зубами ухватил Бажена за шиворот и неторопливо поволок в лес. При этом он беззастенчиво повернулся к нам толстой мохнатой жопой, и смотреть на нее было куда спокойнее, чем на оскаленную пасть. Я услышал треск кустов, а потом плеск воды в придорожной канаве. Плюх! И все стихло. Минут пять мы с Прошкой стояли, прислушиваясь. Затем из-за толстой сосны бесшумно, как тень, появился Джанибек. Он на ходу убирал лук в чехол. «Большой медведь!» – покрутил головой Джанибек. «Пиздец священнику! Сейчас он его прикопает под елкой, ветками и землей завалит, а когда протухнет – съест». Остальные дружинники тоже вышли из леса. У Сашки с Гришкой глаза горели. «Молодежь и пать!» Мишка, закусив губу, смотрел на мертвых коней. «Надо их хабар собрать и бойцов похоронить», – веско сказал Прошка. «Время потеряем», – возразил Джанибек. Прошка мрачно взглянул на него, потом на меня. Я кивнул. «Пока уцелевшие доскачут до города и вернутся с подмогой, мы успеем уехать далеко. Только херня не в этом. Теперь они знают, куда мы едем. Или догадываются, но это один хер». Прошка вытащил из-за пояса топорик и стал копать яму возле корней, вывороченной ветром елки. Мишка молча принялся ему помогать. «Идемте, парни!» – кивнул Джанибек Сашке и Гришке. Парни растерялись, только сейчас поняли, что ухлопали своих вчерашних товарищей. «Там дядька Захар!» – нерешительно протянул Сашка. «Бывает!» – равнодушно пожал плечами Джанибек. «Не мы их, так они бы нас похоронили!» Оглядываясь по сторонам, он быстро спустился с холма. Парни переглянулись и пошлепали за ним, а я вытащил из-за пазухи зеркальце. Надо посоветоваться с Сытиным. Я представил себе Сытина и провел пальцем по стеклу. Зеркальце часто завибрировало. В глубине его проступила надпись: «Абонент временно недоступен». Бля, опять он в библиотеке засел, что ли? Попробовал еще раз, с тем же результатом. Тогда я набрал Глашку. Зеркальце абонента находится вне зоны действия магической сети. Сговорились они, что ли? Ко мне подошел Джанибек. У них немного денег было, не мой. Делим поровну на всех? Я кивнул. Мертвым деньги не нужны, а живым пригодятся. Сашка с Гришкой, пыхтя от натуги, тащили колчаны со стрелами и седла с убитых лошадей. Джанибек улыбнулся. Оружие оставим, а стрелы и седла возьмем с собой. Дружинники быстро стащили трупы в яму и засыпали их землей. Прошка поставил над могилой крест, связанный из двух палок, и с боков придавил его булыжниками. «Ну что, едем?» – нетерпеливо спросил меня Джанибек. «Едем, уберемся отсюда подальше, а там будем думать, куда податься». Я вскочил в седло и больно шандарахнулся коленом о дорожную сумку. «Бля, сытинский сверток!» Я запустил руку в сумку и вытащил сверток. Ножом разрезал веревку, развернул мешковину. Точно, бочонок. Я поддел крышку ножом, но она не поддавалась. Тогда я жестом попросил у Прошки топорик. В бочонке оказался густой желтый мед. С лезвия топора в него насыпались крошки серой лесной земли. Я осторожно достал их пальцем, облизал, вперемешку с липкой сладостью. На зубах захрустел песок. В голове отчетливо возникла картинка. Медведь в обнимку с поросенком шагает в какие-то пеня, распевая веселую песню. «Медведь, бля!» Я взмахом руки остановил дружинников, слез с коня и поставил бочонок с медом на дорогу. Кусты бесшумно раздвинулись. Из них вышел крепкий загорелый старик в серой подпоясанной рубахе, серых штанах и лаптях. Борода у старика была до колен, чтоб мне сдохнуть. Глаза Джанибека стали круглыми. По лицу было видно, что степной следопыт пытается понять, как это он проипал человека в пяти шагах от себя. «Ну, здорово, не мой», – хитро улыбнулся старик. Протянул мне крепкую коричневую ладонь. «Потапыч!» «Шайтан!» – прошипел себе под нос Джанибек. «Бочонок-то мог и не открывать», – покачал головой Потапыч. «Эвана, как крышку расковырял!» Он поставил крышку на место и слегка пристукнул по ней кулаком. Потом легко подхватил бочонок под мышку. «Ну, идите за мной, что ли», – сказал он и нырнул в кусты. Мы, ведя коней в поводу, ломанулись за ним. Хорошо, что кусты росли только вдоль дороги. Дальше шел светлый сосновый лес без подлеска. «Может, верхом поедем, отец?» – спросил Потапыча Прошка. «Тут недалеко», – махнул рукой старик. «Но ежели ходить непривычны, садитесь верхом». Мы переглянулись и сели в седло. Честно говоря, я ожидал, что старик сейчас обернется медведем, но он просто пошел чуть быстрее, потом еще чуть-чуть и еще, пока кони не перешли на рысь, а серая рубаха все так же мелькала впереди между коричневых стволов. «Шайтан!» – восхищенно бормотал себе под нос Джанибек, его глаза так и не вернулись к нормальным размерам. «Леший это!» – неожиданно сказал молчавший до сих пор Мишка. «Заведет нас и бросит на съедение волкам!» Прошка строго посмотрел на него и негромко заметил. «Херовый это дружинник, если сам волка сожрать не может!» Сашка с Гришкой расхохотались. «Поехали быстрее!» – поторопил нас Джанибек. «Шайтан ждать не будет!» Мы поторопили коней. Минут через 20 кони вынесли нас на небольшую поляну над обрывистым берегом неширокой лесной речки. Посреди поляны, прямо под раскидистой сосной, стояла крохотная низкая избушка, крытая дерном. На опавшей хвое возле избушки неподвижно лежал Бажен. Дружинники охренели. Джанибек в очередной раз пробормотал «Шайтан!» и передвинул на поясе саблю. Сашка с Гришкой побледнели и чуть не сдриснули обратно к дороге. Я вполне мог их понять. Ночевать в крохотном теремке вместе с медведем – то еще развлечение, бля. Интересно, на кой хер лесному колдуну понадобился дохлый святоша? Не жрать же он его будет. Не, так-то пусть жрет. Главное, чтобы не при мне и не слишком громко чавкал. Мне похер, голову даю на отсечение. Это именно Бажен навел на наш след погоню и подставил 4 человек под стрелы. Прошка вопросительно посмотрел на меня. Я спрыгнул с коня и подошел к Бажену. «Охренеть! Святоша был жив!» Бажен дышал тяжело, со свистом. На лбу кровоточили 3 глубокие царапины от когтей. Левая рука вывернута, глаза закатились под лоб. Сквозь полузакрытые веки виднелись полоски белков. Из правого бедра сквозь дыру в рясе торчала обкушенная древко стрелы. Джанибек тоже подошел вслед за мной. «Помрет скоро», – сказал он, глядя на священника. «Не помрет», – отозвался Потапыч. Он уже успел нырнуть в свой теремок и припрятать бочонок с медом. «Разведите костер», – скомандовал он дружинникам. «Только не под сосной, а подальше, вон там. А ты, парнишка, воды принеси». Потапыч вручил Гришке деревянное ведро. Когда костер разгорелся, Потапыч накалил на огне небольшой острый нож. «Придержите-ка его», – кивнул он на Бажена. Я уселся на ноги святоши, а Прошка осторожно, но крепко прижал к земле его плечи. Одним точным движением ножа Потапыч расширил рану вокруг обломка стрелы. Завоняло жареным мясом и салом. Бажен дернулся и застонал, не приходя в сознание. По бледной коже священника потекла свежая кровь. Потапыч выдернул из раны окровавленный наконечник с крупными зазубринами. Кровь потекла сильнее, но не пульсировала и не била фонтаном. «Согни-ка ему ногу, немой», – скомандовал Потапыч. Я согнул правую ногу Бажена. Потапыч отложил обломок стрелы, обтер рану и туго перетянул ее чистой тряпкой. Потом легко поднял упитанного святошу на руки, пригнувшись, пронес его в низкую дверь избушки. «Нихера себе», – восхищенно сказал Прошка. В дальнем углу поляны уже потрескивал костер. Дружинники расседлали коней и пустили их пастись. Вернувшись, Потапыч положил в костер несколько круглых речных булыжников величиной с кулак. Когда камни нагрелись, он двумя палочками ловко перекидал их в деревянное ведро. Вода в ведре помутнела и забулькала. От нее пошел пар. Потапыч бросил в ведро пучок сушеной травы и плотно закрыл крышкой. «Жратва у вас есть? Или в лес идти?» – спросил он. Мы с Прошкой порылись в мешке. Свежий хлеб, вареные яйца, сушеное мясо и рыба. Мешочек ячменной крупы. «Ну, нормально», – оценил Потапыч. «На похлебку хватит, а корешков я вам подкину». «Так и хули вы сидите? Разбивайте лагерь, варите еду, шалаш стройте. В хибару я вас не пущу, места нет». Он наклонился и поднял с земли обломок стрелы с наконечником. Недовольно покачал головой и протянул Джанибеку. «Дрянь свою зазубренную забери. Выдумали тоже, в живую тварь такой херней стрелять». Джанибек молча выдернул обломок древка и спрятал наконечник. Прошка кивнул Сашке. Тот, покосившись на Потапыча, взял топор. «Рогатины надо вырубить для котла», – нерешительно сказал он. «Руби», – разрешил Потапыч. «Только березы не трогай. Найди ольху или иву. К воде спустись, там найдешь». Обрадованный Сашка живо скатился по обрыву к речке. Через минуту снизу послышался легкий стук топора. Мишка молча вытащил из дорожной сумки жестяной котел и тоже спустился к воде. «Ну что, немой?» – помолчав, сказал Потапыч. «Пойдем?» «Это куда еще?» «Буду тебя уму-разуму учить». Мы с Потапычем отошли за избушку. Он оглянулся по сторонам. Убедился, что ни дружинники, ни кони нас не видят. «Гляди, немой, и не пугайся». Превращение произошло мгновенно. Только что был Потапыч, и вот на его месте стоит на задних лапах огромный медведь. Я не мог оторвать взгляд от 7-сантиметровых коричневых когтей. Такие пласнутый пиздец. Медведь мягко опустился на 4 лапы, и меня обдало жарким дыханием хищника. И пать! Маленькие глазки зверя внимательно смотрели на меня из-под широкого косматого лба. В коричневой жесткой шерсти медведя заметно пробивалась серебристая седина. Медведь встал на дыбы и исчез. Передо мной, улыбаясь в седую бороду, снова стоял Потапыч. «В одежде, бля!» «Теперь ты не мой». Я привычно скинул сапоги, стянул штаны и рубаху. Потапыч терпеливо ждал. «Перекидываемся, не мой». В голове привычно щелкнуло. Я упал на 4 лапы, выпустил когти и снизу вверх посмотрел на Потапыча. «Хера себе!» – проворчал Потапыч. «Камышовый кот. Крупный. Нормально ты устроился, не мой. Ну, давай обратно». В голове снова щелкнуло. Под смех Потапыча я поднялся с четверенек. «Ух, бля!» – смеялся старик. «Не мой, ты что, на задние лапы не можешь встать, прежде чем перекидываться? Так и будешь на карачках ползать каждый раз». «Бля, я как-то и не сообразил». «Да, и что ты каждый раз без шмоток остаешься?» Я угрюмо кивнул. «Ох, Васька, я ж ему рассказывал. И 30 лет не прошло, он уже забыл. Все мимо ушей. Ну, конечно, ему-то не надо, он же не перекидыш». Потапыч вытащил из кармана штанов здоровенные ножницы. «Давай, перекидывайся обратно. Стричь тебя буду. Походишь лысым немного, зато не жарко». «Это еще нахера?» Я вопросительно посмотрел на Потапыча, но старик только нетерпеливо щелкнул ножницами. «Давай, не до ночи же с тобой возиться, я жрать хочу, да и ты сейчас оголодаешь». Я перекинулся обратно в кота. Старик уселся на траву и принялся щелкать ножницами. Холодный металл, касаясь кожи, заставлял ежиться. Шерсть на загривке поневоле вставала дыбом. Я негромко зарычал, сухая ладонь легла мне на холку. «Стой спокойно». Я скосил глаза и увидел, как на траву мягко падают пятнистые рыже-серые шерстяные пряди. Их становилось все больше и больше. Через полчаса Потапыч вытер ножницы о траву и сунул их обратно в карман. «Ну вот и все. Давай, перекидывайся обратно». «Ага, сейчас». Я закрутился волчком, пытаясь разглядеть, что там настриг этот парикмахер. Потапыч снова расхохотался. «Может, тебе зеркало принести в полный рост? Перекидывайся уже». Я встал на задние лапы и перекинулся в человека. «Ага, получилось, бля». «Одежду не надевай, погоди». Потапыч бесцеремонно сгреб шерсть травы на мою рубаху и кряхтя поднялся с земли. «Идем со мной». Я завернул шерсть в рубаху, подхватил остальные шмотки и пошел за стариком к его лачуге. Дружинники проводили нас удивленными взглядами. «Заходи». Потапыч открыл низкую дверь и пропустил меня вперед. Я пригнулся и вошел внутрь. Вдоль стены стояли грубо сколоченные нары, на которых лежал бажен. В дальнем углу – стол из толстых сосновых досок и крепкий табурет. Над столом приколочена широкая полка. Возле самого входа – сложенная из булыжников печь с глиняной трубой. «На вот, держи!» Потапыч протянул мне длинную иглу с большим ушком и моток крепких ниток. «Пришей ко всей одежде по пучку своей шерсти. Начни со штанов, а потом ко всем остальным вещам, которые носишь. Хоть к мечу, хоть к кольчуге. Где нельзя пришить, примотай или приклей. И следи, чтобы не отклеилось. Тогда шмотка будет перекидываться вместе с тобой». «Бля, что, так можно было, да? Охренеть!» Я в припрыжку наярил к выходу, и вдруг холодная рука цепко схватила меня за запястье. «Не мой», – слабо простонал бажен. «Очнулся, святоша!» «Не мой, крест мой где?» Одной рукой бажен вцепился в меня, другой вслепую шарил по своей груди. «Крест!» Я вопросительно посмотрел на Потапыча. Старик нахмурил брови. «Не нужен ему пока крест. Пусть так полежит, отдохнет. А ты иди, вечер скоро. В темноте, что ли, шить будешь?» Я вырвал руку из слабых пальцев бажена и выскочил наружу. Тут же у входа плюхнулся голой жопой на холодную траву и принялся крепкими двойными стежками пришивать пучок шерсти к штанам. Через час я обшил шерстью все, что можно, натянул одежду и решил пробовать. Перекидываемся, немой. Опа! А теперь на задние лапы и обратно. Получилось! Я стоял полностью одетый. Получилось, бля! Ну вот, другое дело. Потапыч снова выглянул из своего жилища. Погоди, я сейчас. Он ушел к костру и вернулся с деревянным ведром в руке. Надо Святоше отвар дать. Со стороны костра явственно доносился одуряющий запах ячменной каши с мясом. Я нетерпеливо сглотнул слюну, но остался дожидаться Потапыча. Наконец старик вышел на улицу и плотно прикрыл за собой дверь. Спит. Ну а мы поужинаем. И вот что, немой. Потапыч внимательно посмотрел на темнеющее небо. Сегодня полная луна будет. Ты как поужинаешь, ложись спать, а ночью вставай и иди к реке. Искупайся. Нахрена? Нет, помыться, конечно, не мешает, но схера ли такая таинственность? Я недоуменно поглядел на старика. Он нахмурил брови. Просто сделай, как я говорю. Перекидышам это полезно, особенно таким, как ты. Ночью меня разбудил мышь. Он завозился возле моей щеки. Я проснулся и вопросительно поглядел на него. Тут полевка одна живет под домом. Виновато, ответил он. Симпатично. Пойду погулять позову. Вот бледун. Мышь свалил, залихватски сдвинув на бекрень чайное ситечко. А я поднялся и под густой храп дружинников осторожно выбрался из шалаша. Над черными резными макушками елок низко висела огромная луна. Проплывающие облака не могли закрыть ее полностью и только скользили по сияющему диску. Тонко звенели комары, в реке тихо плескалась рыба. В лунном свете я нашел тропинку и ощупью спустился на берег. Разделся, постоял, обнимая себя руками и глядя на дробящуюся лунную дорожку. Потом вошел в теплую, медленно текущую воду. Я несколько раз окунулся, затем лег на воду и, фыркая, поплыл против течения. «Хорошо, бля!» «Иди к нам», – сказал где-то рядом нежный женский голос. Я закрутил башкой, но никого не увидел. «К нам! Иди к нам!» Теперь голос звучал прямо в моей голове. Я развернулся и поплыл к берегу, но что-то цепко схватило меня за лодыжку и потянуло назад. «К нам, слышишь?» Изо всех сил, колотя по воде руками, я попытался отбиться свободной ногой, но ее тоже стиснула невидимая рука. Неведомая сила тащила меня в глубину. Голос в голове звучал все громче, его не мог заглушить даже барабанящий в виски пульс. Я ушел под воду, забарахтался, вытягивая шею в попытке глотнуть хоть немного воздуха, но за ноги потянули сильнее. Вода хлынула в рот, залила ноздри. «Бля, я же сейчас сдохну!» Нихера не соображая от страха, я рванулся в последний раз. Вынырнул, выхаркнул воду, судорожно втянул в себя воздух и еле слышно захрипел, насильно выталкивая из глотки непослушные слова. «Суки! Пустите!»